Глава 11. 22 февраля. Лес. Недалеко от базы. Француз. По едва заснеженному лесу, сшибая на своем пути мелкие деревца и кустарники, несся бронированный джип. «Как тира!» — проорал на весь салон мужчина лет 30, сидящий за рулем. «Он истекает кровью!» — прокричала из задней части машины девушка лет 25. «Я не могу остановить кровь!» «Держись!» — прокричал водитель. Машина снесла очередное дерево, подпрыгнула на парочке ухабов. Все, что было в салоне, подлетело и с грохотом приземлилось назад. Водитель, которого звали Пьер, хотел что-то крикнуть еще, но тут он увидел, как справа из кустов им наперерез выбежало три человека и, тут же встав на колено, открыли огонь из ружей по машине. В лобовом стекле, которое и так было все покрыто трещинами, добавилось еще несколько паутинок, а по кузову как будто замолотили палочками. «Не бойся, лисичка!» — прокричал водитель, водя машину чуть левее и сшибая крепким передним бампером парочку деревьев и кустов. «Русские умеют делать военные машины. В ней они нас не достанут. Если мы не встанем, конечно». Это он сказал уже гораздо тише, почти пробурчав себе под нос. «Тира! Тира!» — снова закричала сзади девушка. «Что? Что с ним?» — продолжая крутить баранку, прокричал водитель. «Я не могу остановить кровь!» — повторила она снова. «Не могу!» Пьера досады и горечи только закусил губу. «Кто по нам стрелял?» — снова спросила она. «Русские? Охрана этой базы?» «Нет, это не охрана базы, это бандиты!» «С чего ты решил? И откуда они взялись?» — прокричала сзади девушка, разрывая еще один индивидуальный пакет и пытаясь остановить вытекающую из простреленной груди их друга кровь. «Ты же сама видела, когда мы прорывались!» — зло ответил ей Пьер и со злостью ударил по рулю. «Надо было там оставаться! Они нас в лесу ждали, пришли по нашим следам, либо следили за нами всю дорогу. Нас кто-то им сдал, им тоже продукты и оружие нужно. Они все погибли!» — снова всхлипнула она, пытаясь ладонью брать со лба мешающую челку, отчего у нее на лбу оставалась кровавая полоса. «Почему они за нами не полезли?» «Ждали, когда мы выйдем. Кто-то из нас им нужен был живым, чтобы мы их провели внутрь. Вдруг там есть какие-то ловушки?» Тяжелый джип, ревя мотором на весь лес и распугивая птицы мелкую живность, несся по лесу. «Только бы не застрять! Только бы не застрять!» — пару раз сказал себе под нос водитель. Он понимал, что машина хорошо защищает их от стрелкового оружия. Но тут лес, снег и грязь, и он сейчас выжимает все из двигателя. Старается ехать так, чтобы не засадить машину в какой-нибудь яме или не напороться на поваленное ветром дерево. Но пока им везло, они неслись по лесу, практически не разбирая дороги. Ветки то и дело били по корпусу машины, оба дворника уже были оторваны, да и в лобовое стекло было не очень хорошо видно. Оно все покрылось паутинками трещин от попадавших в него пуль. Если бы оно не было пули непробиваемое, как, впрочем, и сама машина, они уже давно были бы мертвы. «Тира!» — снова прокричала она. «Что там с ним?» «Он умер! Умер!» — заплакала девушка. «Мать!» — прошипел Пьер. Хотя он также понимал, что с такими ранениями, как у их друга, без квалифицированной медицинской помощи не живут. Тут, в чудом уцелевшей от такой езды по лесу левое зеркало заднего вида, Пьер увидел, как из кустов сзади буквально выпрыгнули две машины, больше смагивающие на баги с пулеметчиками за верхними турелями. «Сзади!» — прокричал водитель. «Это точно бандиты! У охраны базы таких машин быть не может! Хватай автоматы, стреляй, нам надо от них оторваться! Машина бронированная, но тяжелая! Соберись, лисичка, соберись! Ему мы уже не поможем!» Размазывая по лицу слезы, кровь, грязь и пороховые газы, девушка аккуратно положила на сиденье голову умершего молодого парня, вытерла свой комбинезон руки, которые были в крови, и, схватив автомат, стала пробираться в заднюю часть машины, к бойнице. «Нам не оторваться!» — спустя несколько минут бешеной езды по лесу снова прокричал Пьер, хлопая себя рукой по правому уху. Они оба оглохли. Оглохли от выстрелов из автомата Калашникова, из которого девушка с именем Лисичка яростно стреляла по преследующих им машинам. Те стреляли тоже, но при такой тряске попасть по машинам и ей, и тем пулеметчикам было очень сложно. «Не боись, машина бронированная!» — который раз зло крикнул Пьер, пытаясь разглядеть сквозь деревья проезд. «Их пулеметы нас не возьмут!» «Я их тоже остановить не могу!» — прокричала она ему в ответ. «Попасть на ходу сложно!» Тут же раздалась сначала одна, а затем вторая, длинные пулеметные очереди, и оба пассажира этой бронированной машины тут же почувствовали, как их пули впиваются в зад их джипа. Бац! Одна из пуль разбила и левое зеркало. Остался только маленький кусочек. «Нужно возвращаться!» — прокричал Пьер. «Мы не оторвемся! Топлива мало, и двигатель греется от такой езды!» Несмотря на то, что машина была бронированная, ей все равно очень сильно досталось от всей этой адовой езды по лесу. и прыжки и деревья ею сшибали, но это не танк, на котором можно прокладывать просеки в лесу. Морду вон всю же разбили тарани деревья. Пьер, конечно, старался их объезжать, но все равно нет-нет, но кое-какие деревья сбивал. «На эту базу?» — обалдела девушка от такого предложения. «Да, там бандиты нас не достанут. Пересидим, подумаем, что делать. Возвращаемся к люку». «Но там же пулеметы», — напомнила она ему. «Все двери закрылись. Ты смог только одни ворота открыть, через которые мы выехали. А вдруг там на базе кто-то есть, и сейчас, если мы вернемся, они нас убьют?» «Не думаю», — зло ответил Пьер. «Нас бы всех там уничтожили еще, когда мы внутри были. Сдается мне, что эта база очень большая, и гарнизон ее тоже должен быть немаленький». «Да», — кивнул он сам себе, — «думаю, что пулеметы — это автоматическая охрана базы, и все двери тоже автоматика закрыла. Я видел, что там на кодовых замках лампочки горели, и освещение появилось. А первый раз, когда ребята там были, ничего не работало. В любом случае, нам надо назад и попытаться добраться до комнаты управления. Скорее всего, автоматическая система охраны как-то включилась. Или ее включили». «Кто?» «Не знаю, может, еще какие-то люди появились, включили ее и ушли». «Куда?» «Да откуда я знаю?» — в сердцах крикнул он. «Но сейчас там никого нет. Пойми, ты, любого чужака внутри уже уничтожила бы охрана. Она там все ходы и выходы знает. А мы спокойно проникли внутрь, и пулеметы сработали намного позже. Пулеметы не дадут нам подъехать к люку», — не унималась девушка. «Прорвемся. Броню машины они сразу не пробьют. Мы успеем, должны успеть добраться до люка и нырнуть внутрь. Внутри мы будем в безопасности. За нами бандиты за периметр не сунутся. Их машины не выдержат калибр пулеметов из охраны базы. А там все вокруг простреливается». «Но как мы оттуда потом выберемся? Бандиты же не дадут нам уйти». «Разберемся», — усмехнулся водитель и прокричал. «Придумаем что-нибудь. Нужно только найти комнату управления. Держись!» Схватиться за что-либо она толком не успела. Только почувствовал, как их машина резко разворачивается и ее кинула в бронированный борт. Куча сумок, цинков с патронами, оружие, ящики. В общем, все то, что они загрузили в машину, и она сама все это перемешалась. «Ты как там?» — крикнул он ей, полностью утопив педаль газа. «Нормально, живая!» — прокряхтела она, выбираясь из-под сумок и всего остального. Лисичка, выбравшись из-под коробок и сумок, перебралась на переднее правое сиденье. Пристегнулась и тут же увидела, что они несутся навстречу двум преследующим их машинам. Девушка тут же выставила автомат в бойницу, которая была точно посередине лобового стекла, и нажала спусковой крючок. Первая машина успела отвернуть, а второй водитель из-за поднятой снежной пыли — нет. «Держись!» — успел крикнуть ей Пьер. Та бросила автомат и тут же уперлась ногами в пол, а руками в панель. Бах! Почти восьмитонный автомобиль врезался в лоб второй багги. Удар был страшен. За какую-то долю секунды Пьер увидел расширенные от страха глаза водителя багги, как бьет, а затем ломает об пулемет на верхней турели пулеметчика, как сминается морда этой самой багги, и их джип буквально сносит ее, как пушинку, со своего пути. «Ура!» — завизжала от радости девушка. «Прорвались!» «Я же говорил тебе, что русские умеют делать военные машины!» — усмехнулся Пьер, смотря на приборы. «Едем назад!» По кузову сзади снова замолотили пули. «Давай, давай!» — в азарте кричала девушка, подбадривая водителя. «Чуть-чуть осталось!» Снова они неслись по лесу по своим собственным следам назад, ко входу, к спасению. Та вторая багги упорно продолжала их преследовать, и пулеметчик на багги никак не мог угомониться. Он все продолжал и продолжал стрелять по их джипу. Но броня хорошо держала попадание, и внутри машины они были в безопасности. Неожиданно под капотом что-то сильно хлопнуло, и из-под него повалил пар. «Мотор перегрелся, сейчас встанем! Давай, давай, вытаскивай нас!» — это Пьер прокричал уже машине. Обороты ревущего на большой скорости двигателя тут же упали, и он потерял практически всю мощность. Но каким-то чудом машина еще реагировала на газ и продолжала ехать вперед. «Вон туда!» — закричала девушка, показывая рукой на поляну, на которой стояли два небольших полноприводных грузовичка. Вокруг них лежали с десяток трупов людей с оружием. Все машины напоминали дуршлаг, их буквально изрешетили автоматические пулеметы, попутно убив и находящихся возле них людей. Чуть дальше, метрах в 50 от этих машин в снегу, который был хорошо так окроплен красным, лежал еще с десяток мертвых людей. Все они были одеты в белые маскировочные халаты. Они тоже были мертвы, и их точно так же уничтожили пулеметы. По следам было видно, что они сначала ползли к стоящим грузовичкам, когда по ним стали стрелять пулеметы. Парочка из них пытались убежать назад в лес, но свинцовый дождь оказался быстрее. «Приготовься!» — прокричал Пьер. «Я подъеду к самому люку, сразу из машины и внутрь ныряй!» «А он не закрылся на кодовый замок?» — цепившись в ручку, испуганно спросила девушка. «Нет, я там камень подложил, не закрылся. Ты первый выпрыгнешь, я прикрою. Ворота, из которых мы выехали, точно закрылись. Я видел, и там два пулемета сверху, но они, кажется, не работают». С широкого туннеля посредине машины Он схватил лежащий там короткий автомат Калашникова и положил себе на колени. До машин, замерших на небольшой полянке, оставалось каких-то 100 с небольшим метров. Им осталось проехать до спасительного люка совсем немного. Двигатель уже начал троить и еле-еле тянул. И тут из леса справа по ним снова открыли огонь из тяжелого пулемета. «Бандиты справа!» — прокричала лисичка. Она тут же выставила в бойницу в правой передней двери автомат и стала стрелять, ориентируясь по вспышкам пулемета. В ее окно тут же прилетело несколько пуль, и оно мгновенно покрылось паутинками. По двери тоже попали, и она это отчетливо почувствовала, но броня снова выдержала. К пулеметчику присоединилось еще несколько стволов, но стреляли из автоматов и винтовок. Бандиты словно понимали, что их добыча от них уходит, и всеми силами пытались остановить бронированную машину. «Держись!» — снова прокричал Пьер, и джип, подпрыгнув на невысоком трамплинчике, снеся бампером небольшой сугроб, мягко приземлился на передние, а затем и задние колеса. И тут оба, и Пьер, и лисичка, увидели, как из-под земли по бокам от замаскированных въездных ворот выдвинулись сразу два грибка с пулеметами. «Последний раз вы позже сработали!» — зло прошипел Пьер. Оба пулемета из грибков тут же навелись на едущую из последних сил машину и открыли бешеный огонь. Следом за ними выдвинулись и два пулемета прямо над въездными воротами, которые были замаскированы под огромный валун, сплошь покрытый снегом и кустарниками, и только следы от машины, упирающиеся в него, указывали на то, что там есть въезд. Проходя мимо этого валуна, мало бы кто догадался, что ворота искусно сделаны и замаскированы в этом валуне. Левый пулемет в валуне выдвинулся наполовину и замер. Второй выехал чуть дальше, но также не до конца. Было видно, как механизм продолжает пытаться выдвинуть их полностью. Было слышно, как работает привод, но, видимо, там что-то заело или заржавело, и оба этих пулемета так и не начали стрелять. Открой и эти два пулемета огонь по джипу. В четыре ствола они бы точно уничтожили джип, спешащий к спасительному люку. «Пригнись!» — прокричал он, почти ныряя под руль. Рядом вниз нырнула девушка. В многострадальный джип врезался огненный смерч. Пьер почувствовал, что они как будто налетели на невидимую стену. Он выглядывал из-под руля и вел машину к люку. «Вот он, возле тех кустов!» Рядом раздался взрыв еще один. Один из пулеметов тут же переключился на новую цель. Водитель и пассажир не видели, как свинцовый дождь буквально разорвал в клочья незадачливого гранатометчика, который успел отбросить пустую трубу и нырнуть за поваленное дерево. Автоматический пулемет за пару секунд уничтожил первого пулеметчика и переключился на второго, но тот умудрился спрятаться в небольшую канавку, и пули размочалили стоящие рядом деревья. Тут машина начала дергаться, послышался металлический стук из-под капота. Первый пулемет так и продолжал стрелять по машине. Правая половина лобового стекла вот-вот должна была ввалиться в салон. Оно просто не выдержало такого количества попаданий. Но тут автоматический пулемет замолчал. Они заехали в мертвую зону. Машина еще проехала пару метров, дернулась и затихла. «Пошли!» — заорал Пьер, открывая свою дверь. «За мной! Выбирайся!» И тут по ним снова стали стрелять из леса, из пулеметов и автоматов. «Почему по тем эти пулеметы не стреляют?» Вываливаясь из машины, падая рядом с мужчиной, спросила лисичка. «Они не в их зоне. Пулеметы настроены на 100-150 метров. Над воротами, вон, смотри, пулеметы не сработали». «Ага, вижу», — девушка посмотрела в сторону валуна. «А те бандиты в лесу дальше», — продолжал Пьер. «А вот гранатометчика, кажется, одного все-таки грохнули. Этот придурок ближе подобрался, второй, кажется, успел спрятаться». Перекатившись за заднее левое колесо, он скинул свой автомат и, быстро прицелившись, выпустил несколько коротких очередей в сторону леса. Оттуда по ним стрелял уже с десяток стволов. К нему тут же присоединилась девушка. «Не надо!» — прокричал он ей. «Ползи к люку, открывай его!» Так кивнула, резко развернувшись на животе, поползла к кустам, в которых был расположен люк входа. «Быстрее, быстрее!» — кричал он ей, перезаряжая автомат. «Есть!» — звонко прокричала она ему. Пьер расстрелял остатки магазина и, отбросив ставший бесполезным автомат, быстро пополз к кустам. Сделал он это вовремя. Из леса, откуда по ним стреляли люди, вылетели две реактивные гранаты и устремились к машине. В тот момент, когда Пьер уже свалился головой вперед в люк, обе гранаты врезались в джип. Многострадальный джип не выдержал сразу двух попаданий в свой корпус. От взрыва оторвало две боковые правые двери, все, что было в салоне, тут же загорелось, и меньше через пару минут машина уже горела вся. Потом начали взрываться лежащие там боеприпасы. Наконец он взорвался весь. «Цела?» Первым делом спросил Пьер, с силой захлопнув за собой люк и закрывая его на засов. Девушка молча бросилась к нему и, прижавшись, снова заплакала. «Они все погибли!» — всхлипывая, говорила она. «Все наши, Пьер! Тира так и остался в джипе! Мы вдвоем остались, Пьер, вдвоем!» И она снова заплакала. Пьер только вздохнул и сильнее прижал ее к себе. Несколько минут они сидели вот так, прижавшись друг к другу, и слушали, как наверху взрываются боеприпасы в джипе, и, кажется, там еще кто-то стрелял. Видимо, бандиты от досады продолжали стрелять по джипу или грибкам с пулеметами, хотя те уже наверняка спрятались в свои гнезда, устранив опасность проникновения внутрь периметра. «А ведь все так хорошо было!» — продолжала она всхлипывать. «Успокойся, моя милая!» Гладя по спине, пытался он ее успокоить. Он хотел добавить, что ничего хорошего не происходило с того времени, как они оказались в этом чужом для них мире. Но передумал, ей и так сейчас хватило. Да и ему, если честно, тоже не столько то, что они были под пулями, сколько то, что погибли их друзья. Пьер откинул голову, закрыл глаза и до боли закусил губу от досады. Ведь хотел он установить дозор, хотел, но ребята его не послушали. А ведь эта Тира, которая сейчас догорает в русском джипе, еще с одним парнем нашли эту базу пару дней назад, вернее, сначала этот люк. Ездили по окрестностям на снегоходах, заехали в этот лес, кто-то пошел в кустики и нашел люк. Так как у них был один фонарик, то далеко не ходили, пошли по правому ходу. Пьер повернул голову и увидел два коридора, которые вели из этой комнаты, где они сейчас были. По правому, потому что левый привел к лестнице, ведущей вниз, и туда, в кромешной темноте, одни они лезть не рискнули. Вернулись в правый. Он их и привел в небольшой гараж, где стояло несколько автомобилей, и были кое-какие ящики. Пьер улыбнулся, вспомнив, как ребята примчались, довольные до ушей, привезли с собой несколько ящиков с консервами и сухпайками, 4 автомата Калашникова калибра 7,62, пару цинков с патронами и канистры с топливом. В общем, снегоходы нагрузили под завязку. Судя по маркировке, все было русское и военное. Их рассказ о находке в их лагере произвел эффект разорвавшейся бомбы. Все сразу решили, что это какая-то провалившаяся в этот мир военная база русских. Провалившаяся, как и они сами, с их земли. Только непонятно, есть там сами русские военные или нет. Впрочем, в этом мире, в котором они очутились, загадок хватало, но сейчас не время их вспоминать. Ну и на следующий день, заправив 2 грузовика, они поехали сюда. Ехали долго. Несколько раз грузовики приходилось откапывать из снега, но за день доехали. Тира вывел их точно к этому люку. Тира, Пьер и еще 2 парня проникли внутрь через этот люк и были удивлены тем, что тут появилось электричество и горели лампочки, хотя Тира и тот второй им несколько раз сказали, что база обесточена. Сначала пошли в этот гараж, там уже как следует рассмотрели машины. К каждой из них к аккумулятору шел тонкий провод, который его и заряжал. И Пьер из простого любопытства взял и попытался завести первую попавшуюся машину. Она завелась без проблем. Это был военный бронированный автомобиль «Тигр», только без пулемета сверху. Его товарищи закидали в него некоторые вещи, которые нашли тут же. У Пьера также получилось открыть въездные ворота, которые были замаскированы под огромный валун. Его довольные до ушей друзья рванули по пандусу наверх, чтобы обрадовать товарищей и чтобы уже вместе с ними дальше обследовать эту базу или что это было. Ну а он пошел за ними. И дальше... Дальше начался ад. И произошло то, что наверняка будет ему долго сниться. Едва Пьер поднялся наверх, как из-под земли, выдвинулись 2 пулемета и буквально изрешетили его и друзей, и их машины. По злому року они остановились недалеко от этого валуна. Он успел втащить внутрь лисичку, свою девушку. Она стояла рядом с воротами и ждала его, и уже раненый Тира ввалился следом за ними. Первые несколько секунд был шок. Пьер видел, как 2 пулемета нашпиговывают свинцом его друзей, и ничего не мог с этим сделать. Плюс 2 пулемета еще выдвинулись сверху над воротами, но механизм заело, и они не сработали. И тут по ним плюс начали стрелять из леса. Тут Пьер решил, что из леса по ним стреляет охрана базы, которая была неподалеку, а пулеметами из грибков управляет оператор. Поэтому решение было одно — валить оттуда и валить как можно быстрее. Внизу есть машина, одна из них — бронированный «Тигр». На нем он и решил прорваться, так как понял, что с охраной базы им не справиться. Тира, как бы это горестно ни звучало, уже не жилец. Он видел такие ранения во время своей службы и хорошо это понимал, но он не мог его бросить. Поэтому, дотащив его с девушкой до «Тигра», погрузившись в него, они пошли на прорыв. Они вырвались, по ним, конечно, стреляли, но броня держала пули. И уже когда он увидел, кто по ним стреляет и преследует, он окончательно понял, что это не русские, не охрана базы. Это были местные бандиты, с которыми у них периодически происходили стычки. Бандиты шли по их следу до самой базы и хотели напасть на них в тот момент, когда они вышли из ворот. Уже сейчас, когда они прорывались на джипе сюда, назад, он видел расстрелянные в снегу тела и понял, что бандиты хотели напасть на них, когда они откроют ворота, но так же, как и его друзья, попали под пулеметы. «Что будем дальше делать?» — посмотрев ему в глаза, спросила девушка. «Сначала идем в гараж. Поищем там, может, какую схему найдем». Поднявшись, они повернули направо и пошли по освещенному коридору в тот небольшой гараж. Войдя в него, остановились. Пьер тут же посмотрел на ворота и окончательно успокоился. Они были закрыты. Тут их бандиты не достанут. «Что искать?» — спросила лисичка. На самом деле ее звали Наташа. Но как-то прозвище «Лисичка» прочно приклеилось. «Зайди вон в то помещение», — он показал ей рукой на небольшую будку сбоку от ворот. «Ищи там. Должна тут быть где-то схема этой базы. Обязательно. Я в машинах поищу». Там около стены стояли два знакомых ему УАЗика. На таких машинах они ездили в Лаосе, когда там был военный конфликт, и эти машины ему были знакомы. Рядом с ним еще один «Тигр». Но обычный, пассажирский, военный, но не бронированный. Первым делом он подошел к пирамиде, взял из нее стоящий там укороченный автомат Калашникова. Снизу лежали снаряженные магазины. Все было немного пыльное. Это говорило о том, что лежит это тут очень давно. Но сколько, Пьер пока не понимал. Дойдя до первого УАЗика, Пьер открыл правую переднюю дверь и стал шариться по салону. «Кажется, я что-то нашла!» — раздался голос Наташи из будки. «Пьер, иди сюда, тут какие-то датчики или приборы и схемы есть». Обрадованный, он тут же побежал к ней. «Вот, смотри!» Она сунула ему в руку заламинированный лист бумаги и показала рукой на висевший на стене железный шкаф, в котором была куча датчиков, а из ящика в стену уходило множество силовых кабелей. «Два крыла!» — вздохнул Пьер через минуту-две после рассматривания схемы базы, которая действительно была изображена на этом листе. «Какие два крыла?» — не поняв, переспросила Наташа. Пьер снова вздохнул, положил схему на стол, включил настольную лампу и, взяв в руки карандаш, начал ей объяснять. «Вот смотри, мы тут». Карандаш уперся в маленький прямоугольник. «Гараж этот, значит, запасной выход, который находится в 200 метрах от основных помещений». Карандаш прошелся по схеме. «Вот все пометки, расшифровка». Карандаш ткнулся вниз схемы, где были цифры и подписи. «Там же находится и операторская, столовая, комната отдыха и все остальное. Тут 4 уровня под нами». Для наглядности он ткнул пальцем в пол. Вернее, не прямо под нами, а там, во втором крыле. На схеме нарисовано, что на первом уровне как раз все эти жилые помещения. На втором и третьем уровне есть большие помещения, но что в них не указано. Но есть лифты. Вот они обозначены. Он показал ей их на схеме. Есть вон даже парочка дорог, автомобильные, железные, которые ведут на поверхность. Скорее всего, это какие-то большие склады. И находиться в них может все что угодно. 4-й уровень, технический. Короче, в любом случае, нам нужно в то крыло. Тут ничего интересного. Но ведь все двери закрылись. Будем думать, как их открыть, — почесал он кончиком карандаша свой нос. Тут гараж и место для охраны. Он обвел рукой будку, в которой они находились. Она действительно была небольшой. На стене этот ящик с датчиками и какими-то непонятными приборами. Большой шкаф, стол, на котором лампа, кое-какие канцелярские принадлежности, телефон с крутящимся диском, 2 стула, небольшой диванчик и все. «А что это за приборы?» — снова задала она вопрос, показав на железный ящик. «Что за приборы?» — нахмурившись, переспросил он, подходя к ящику и рассматривая их. Как человеку военному кое-что ему было знакомо, но не полностью. «Думаю, так», — собравшись с мыслями, начал говорить Пьер. «Если есть электричество, то его вырабатывают генераторы, вот их датчики». Он постучал пальцем по парочке приборов со стрелками. «Вот аккумуляторы». «Ну-ка», — он снова вернулся к схеме и с минуту ее изучал. «Ну, все ясно». «Что ясно?» — тут же переспросила Наташа. «Ей вот вообще ничего ясно не было. Аккумуляторные тут есть, тоже в том крыле. Генераторы их заряжают, и они дают электричество, как в машине, короче, или на подводной лодке. Это сделано для экономии топлива для генераторов. Вот заряд, напряжение, уровень соляры в баках». Он по очереди постучал по приборам карандашом. «Те аккумуляторы, которые отвечают за это крыло, плохо держат заряд. Видать, либо перегорело что-то, либо сломались, и автоматика их просто отключила. Она их заряжает время от времени, словно проверяя, устранили поломку или проблему, или нет. Двери-то в то крыло отсюда закрыты, и это крыло не такое важное. Но так как тут нет обслуживающего персонала, то никто ничего не чинил». «И что это значит?» «А значит это, судя по приборам, то...» Пьер выдержал небольшую паузу. «Что функционирует то крыло уже несколько лет точно. Вон парочка цистерн для топлива пустые». Он кивнул на датчики. «В других топливо еще есть. Тут все продублировано. Зачем, правда?» Он пожал плечами. «И те двери в коридор открывались, либо охраной, которая тут сидела», — он ткнул пальцем в стол, «либо из того крыла». «Разве может техника столько работать без человека?» — недоуменно спросила Наташа. «Несколько лет». «Военная? Да», — уверенно заявил Пьер. Тут никого нет, людей я имею в виду. Нужно минимум энергии для поддержания работоспособности базы. А дизелю-то что? Пьер пожал плечами. Помолотил несколько часов, зарядил аккумулятор и заглох. Пока все эти лампочки... Он кивнул на лампочку под потолком и настольную лампу. Высосут их, ну, всю энергию. Людей нет, приборами никто не пользуется. Я имею в виду радио, телевизорами, кухней, бытовой техникой, лампами там какими или еще чем. Как заряд падает ниже нормы, дизели опять запускаются, и все по новой. А почему тогда ребята, когда в первый раз тут были, сказали, что тут нет электричества? Я же тебе объясняю, — устало вздохнул Пьер. Тира с Патой проникли сюда пару дней назад, как раз в тот момент, когда аккумуляторы для этого крыла были без заряда. А за те два дня, что мы сюда собирались и ехали, система их зарядила, и тут же все заработало. Вон, провода к автомобильным аккумуляторам идут, они тоже зарядились. Никакой автомобильный аккумулятор без заряда год и тем более несколько лет не выдержит. И мы приехали сюда в тот момент, когда все заработало, — вздохнула Наташа. — Да, — кивнул Пьер, — теперь понятно, почему те пулеметы над воротами не сработали. Заржавели просто, а грибки эти, видать, более герметичные. — Ты сможешь открыть двери в то крыло? — Без понятия, — ответил Пьер, садясь на один из стульев, которые были в этой будке. — Нужно открывать, не взрывать, а именно открывать. По поверхности мы не пройдем, там и бандиты, и пулеметы. Не удивлюсь, если окажется, что там еще и минные поля есть. Кто только это все придумал? Пнув от злости стул, сказала Наташа. Русские! — засмеялся Пьер. Это очень хитрожопые ребята, особенно что касается всего того, что относится к охране какого-нибудь стратегически важного объекта. У нас в Легионе инструктор был. Так он рассказывал, что в московском и питерском метро до сих пор есть ловушки для особо любопытных диггеров. Там и сигнализация, и всякие смертельные штуки. А в той же Москве-реке около Кремля есть туннели для стока воды, по которым до сих пор периодически перемещаются военные диверсанты. Проверяют, чтобы какой-нибудь террорист не заминировал их или не проник через них туда, куда обычным смертным вход заказан. И там тоже есть ловушки, и мины, и двери опускающиеся, и решетки, и сигнализация. «Может, тут ракеты какие?» «Не думаю. Шахт нет, судя по схеме». Он кивнул на этот лист со схемой. «Какие-то склады, скорее всего. Может, с оружием, может, с едой». «С какой едой?» «Но запасы там, на случай войны». «А как же это все тут очутилось-то?» Удивленно спросила Наташа, присаживаясь на второй стул. «Как и мы», — Пьер щелкнул пальцами. «Провалилось все в пространство. И как у нас там все появляется?» Он кивнул головой в бок. «Чудеса». «Да уж», — согласился с ней Пьер. «Еще какие чудеса! Пошли, не будем терять времени. Нам нужно в другое крыло, пока аккумуляторы дают энергию. Иначе потом тут будет кромешная тьма, а фонариков у нас нет». «Может, просто дождаться, когда сядут эти аккумуляторы, и тогда откроются двери?» — предложила она. «Нет», — отрицательно покачал головой Пьер. «Я сильно сомневаюсь, что эти замки питаются от аккумуляторов этого крыла. Это же запасной выход. Значит, все работает от тех», — снова кивок головой в бок, — «которые в том крыле». «Это сколько же там аккумуляторов этих должно быть?» — ахнула она. «Да немного. Они другие, не такие, как в машинах, и размеры у них другие. Они гораздо больше. Нужно в этом шкафу посмотреть», — показала она ему еще один большой шкаф около стены. «Может, там фонари есть? И вон розетки. Вполне возможно, что мы сможем их зарядить». «Умно!» — с уважением кивнул головой Пьер. Они, встав со стульев, открыли этот шкаф. В нем оказалось несколько комплектов военной одежды, которая, аккуратно сложенная, лежала на полках. Папки с инструкциями и приказами, немного посуды, чайник, сахар, заварка, канцелярские принадлежности, небольшой сейф, который оказался закрыт, и внизу действительно лежала парочка фонарей со шнурами для зарядки. Их они сразу воткнули в розетки. «Эх, водички нет!» — с сожалением произнес Пьер. «Я бы от чайку не отказался. Снаружи снега полно, но выходить нельзя». «А чай с сахаром не испортился за это время?» «Нет. Чай в герметичной банке, сухой, ничего ему не будет. А у сахара вообще срок хранения 12 лет, при соблюдении условий хранения. Тут градусов 12-15, самое оно, ничего ему не будет». Только сейчас Наташа почувствовала, что в помещении, где они находились, действительно прохладно, и она начинает замерзать. Видимо, адреналин перестал бурлить в их организмах, и тело расслабилось. «Не могли хоть одну бутылку воды тут держать», — как следует осмотрев весь шкаф, в сердцах произнесла она. «Да тут пост охраны на двоих», — усмехнулся Пьер, наблюдая, как она обыскивает шкаф. — «Зачем им тут вода? Еду приносят из того крыла». — «А в туалет они куда ходят?» — «Ну, значит, он дальше где-то», — пожал плечами Пьер. — Сейчас полчасика подождем, чтобы они зарядились, — кивок на фонари, — и пойдем разбираться, что тут за двери и как их открыть. Наташа, кивнув и тяжело вздохнув, села на стул. Внезапно с поверхности раздалась стрельба, снова застрочили пулеметы, и лампочка под потолком моргнула пару раз, затем взрывы и вой зверей. Там хорошо так стреляли. «Что это?» — испуганно спросила она, прижавшись к Пьеру. «Звери!» — улыбнулся Пьер. «Пришли на запах крови, там трупов-то сколько! А бандиты нас ждут, и, скорее всего, какие-то звери напали на них. Вон, видишь, лампочка моргает», — показал он ей. «Да». «Грибки опять выдвинулись и расстреливают все, что видят». «Ох, не завидую я им там сейчас», — он покачал головой. «Звери тут быстрые и опасные. Если даже бандиты уничтожат этих, придут другие. Запах крови привлечет обязательно». «Так им и надо», — зло сказала Наташа. Стрельба и взрывы с поверхности слышались минут 10, потом все резко стихло. «Кто победил?» — задала неожиданный вопрос Наташа. «Хочешь сходить посмотреть?» «Не-а», — улыбнулась она. «Пошли, нужно торопиться», — сказал он. «Пока тут освещение есть, я не хочу лазить по этим коридорам в кромешной темноте, так как у нас будет больше шансов нарваться на какую-нибудь гадость, а освещение нам поможет».